Вопрос. Почему раньше самоубийство считалось великим грехом, и самоубийц запрещали даже хоронить на церковных кладбищах? Ответ. Подобное деяние в сути своей есть проявление глубокого безверия Отцу Небесному. Ибо Бог дал жизнь, Бог и отнимет. Никто из человеков не вправе распоряжаться подобным вопросом. Но так как в те далекие времена суть человеческая находилась в более диком состоянии, и владение оружием было так же естественно, как и владение ложкой, то для человека покончить с жизнью своей не составляло никаких затруднений. Мужчина был более стойким в суровых перепадах жизни, но вот женщина, имевшая весьма незавидное положение, скорее прибегала к скорбным проявлениям. И в духовном мире общества однажды появился закон, дабы страхом удержать от подобных деяний.